и не разбрасывать их потом по улицам или фабричным дворам, не жить жизнью тревожной, но радостной в своей далекой цели, не чувствовать себя необходимой для общего дела, нет, она, конечно, не сможет. Об этом ли ее спрашивает Лебедев? 2 года, 2 лет еще нет, время небольшое. Может быть, Лебедев не верит, что подпольная работа стала ее жизнью? Разве он не знает, что не за 2 года, а даже только за последние 4 месяца, уже после Рождества, после Нового года, она научилась ловко разбрасывать листовки и, попадая в облаву, уходить незаподозренной? Зачем же он спрашивает? Лебедев молчал, выжидая. «Я хочу поехать, чтобы и там быть полезной нашему общему делу», — сказала Анюта, наконец разгадав смысл вопроса Лебедева. «И только ради этого. Но я хочу встретиться и с Алешей. Если же это помешает...» «Я думаю, что это не помешает делу. Особенно если вы уедете в Томск или в Красноярск. Наборщицы же нужны везде». Он как-то по-своему тепло улыбнулся. «А не только наборщицы. Нужны тем более. В Томск, слово сказать, я могу вам дать адреса». Гранитная набережная давно кончилась. Кончилась и линия каменных громад. Пошли окраины города с мягкой землей под ногами, с палисадниками у деревянных одноэтажных домиков, с тополями и с бодрящими запахами весны. Они нашли какое-то бревно, тесно сели рядом, и Лебедев стал рассказывать об истории Петербурга, о десятках тысяч крепостных, воздвигавших здесь прекрасные дворцы для сановной знати, о себе нашедших лишь безвестную могилу, о рабочих, которым когда-нибудь будут принадлежать и фабрики, и эти роскошные дворцы, а забота о здоровье, о благополучии рабочего станет всем содержанием жизни. На востоке постепенно отбеливалось небо, по-прежнему окутанное серыми тучами, оно не зацвело зарей, и хотя всюду-всюду шла весна по земле, небо оставалось нахмуренным и холодным. Золоченой пикой вонзался в него шпиль Петропавловской крепости. Глава 4. Шиверская пересыльная тюрьма стояла на пригорке в конце города. Беленое двухэтажное здание ее, почти до верхнего карниза, закрытое палями, фасадом выходило к Московскому тракту. Изнутри, подтянувшись к решеткам на руках, можно было видеть пологий склон Вознесенской горы, поросший молодым сосняком, вплоть до окраинных избушек города. Московский тракт широкой желтой полосой прорезал склон горы и, убегая к горизонту, терялся в серой дали. По тракту день и ночь скакали тройки, рысили верховые, тащились, скрипя колесами обозы, и несколько раз в месяц проходили запыленные, гремящие железом партии арестантов. Выложенные изнутри полосками кожи кандалы до гнойных ссадин натирали ноги, кисти рук, отягощенных железом, чернели от прилившей крови. В Шиверской пересыльной тюрьме арестантам полагался отдых. Здесь их осматривал врач, и тех, которые были не в состоянии продолжать свой путь, оставляли до следующей партии. Сюда же сгоняли всех осужденных на каторжные работы или подлежащих пересылке в Иркут. Из них формировали партии и присоединяли к проходящим. Павел Бурмакин ожидал своей очереди давно. Его все время била жестокая лихорадка. Глаза глубоко запали, кожа на лице стянулась, стала липкой и желтой. В камере было очень тесно. Люди в повалку лежали на нарах и под нарами прямо на полу. Из чувства сострадания арестанты сами отвели Бурмакину лучшее место в углу, ближе к окошку. Лежа на спине, он видел в просвете окна кусочек синевы, разделенный на ровные, полосы прутьями решетки —